Глава 11. Селидор. Проснувшись утром, Рен увидел вдали, прямо по курсу, на фоне синего западного неба, затянутые дымкой низкие берега Селидора. В Берилле, в княжеском дворце, были старинные карты, сделанные еще во времена великих королей, когда путешественники и торговцы заплывали с внутренних островов очень далеко, и пределы были исследованы куда лучше, чем сегодня. Огромная карта севера и запада Земноморья была выложена мозаикой на двух стенах тронного зала, и точно над самим троном был остров Энлад, выполненный в золотых и серых тонах. Рен совершенно отчетливо помнил эту карту, потому что мальчишкой тысячи раз рассматривал ее. К северу от Энлада находился остров Аскил, а к западу — Эбаскил. К югу же от этих островов были Симел и Пальн. Дальше внутренние острова кончались, и начиналось море, выложенное бледной голубовато-зеленой мозаикой. В море то там, то тут встречались маленькие дельфины и киты. Затем, наконец, почти в углу, там, где северная стена встречалась с западной, был остров Норведен, а за ним еще три островка поменьше. Затем снова голубое море, море без конца и края, и только у самого края западной стены и края карты вновь появлялись острова, и среди них Селидор, а за Селидором больше ничего. Рен легко и живо мог представить себе его округлые очертания – большой залив почти посредине береговой линии, нешироким входом своим обращенный к востоку. До этого залива нужно было еще порядочно проплыть вдоль берега на север, так что направлялись они сейчас к узкой бухте на самой южной оконечности острова. Здесь, еще до того, как солнце успело выбраться из затянувшей горизонт утренней дымки, они высадились на берег. Так закончилось их стремительное плавание от далеких путей Балатрана до самого западного из островов Земноморья. Покой земной тверди с непривычки показался им странным, слишком долго пробыли они в море. Гет взобрался на невысокую дюну, поросшую по гребню травой, гребень ее нависал над крутым склоном, подобно карнизу, скрепленный цепкими корнями. Оттуда Гет внимательно осмотрел западную и северную части моря. Арен немного задержался в лодке, во-первых, чтобы обуть башмаки, которые не надевал уже много-много дней, и, во-вторых, чтобы вынуть из рундука свой меч. На этот раз он надел перевязь, даже не задумываясь. Потом он тоже взобрался на дюну и встал рядом с Гедом, оглядывая окрестности. Дюны уходили довольно далеко от берега, невысокие, покрытые травой, по крайней мере, шагов на 1000. За ними виднелись лагуны, густо поросшие тростником и камышом, а дальше низкие желто-коричневые холмы, совершенно пустынные, уходящие за горизонт. Прекрасным и безлюдным был остров Селидор. Нигде не было на нем ни следа, ни жилья человека. Нигде не было ни единого животного, а в заросших тростником озерах не гнездились ни чайки, ни дикие гуси, ни какие-либо другие птицы. Они спустились по внутреннему склону дюны, и эта песчаная стена как бы отсекла их от шума прибоя и воя ветра. Вокруг стало совсем тихо. Между этой дюной и следующей было ровное пространство, усыпанное чистым песком, тихое убежище, над которым вставало теплое утреннее солнце, освещая западный склон дюны. «Лебанен», — сказал волшебник, ибо теперь звал Арена только его истинным именем. «Вчера ночью я спать не мог, а теперь мне непременно нужно поспать. Останься со мной, постереги». Гет улегся на солнышке, потому что в тени было еще холодно, прикрыл рукой глаза, вздохнул и заснул. Арен сел на землю с ним рядом. Ему ничего не было видно, кроме белых склонов дюны, травы на ее вершине, качающейся на фоне все еще затянутого легкой дымкой голубого неба, да еще желтого солнца. Вокруг стояла тишина, лишь едва слышно шептал прибой, да порой ветер ворошил песчинки, и они ссыпались вниз по склону со слабым шорохом. И тут Арен заметил в небе существо, которое вполне могло бы показаться очень высоко летящим орлом. Только это был не орел. Дракон сделал над ними круг, завис в воздухе, а потом с грохотом и пронзительным свистом ринулся вниз, сложив золотистые крылья. Он приземлился на вершину дюны, вцепившись в нее когтистыми лапами. Против солнца огромная голова его казалась черной, по ней пробегали свирепые огненные сполохи. Дракон спустился чуть ниже по склону дюны и заговорил. «Агни Лебанен», — сказал он. Стоя между ними Гедом с обнаженным мечом в руках, Арен ответил. «Орм Эмбар». Меч больше не казался ему тяжелым. Гладкая, чуть потертая рукоять была очень удобная и прекрасно походила к руке. Клинок легко, как бы по собственной воле, вынулся из ножен. Древняя сила, заключенная в мече, стала теперь союзницей Арена, ибо он понял, как использовать это оружие во благо. Это был его меч. Дракон снова заговорил, но Арен понять его не смог. Он оглянулся на своего спящего товарища, которого не разбудил ни страшный грохот, ни возня дракона на дюне, и ответил: «Хозяин мой устал, он теперь спит». Услышав это, Орм-Эмбар сполз еще ниже и свернулся кольцом у подножия дюны. На земле он казался очень тяжелым, громоздким, вовсе не таким гибким и свободным, как в воздухе. Но была какая-то дьявольская красота и даже изящество в том, как неторопливо умащивал он свои огромные когтистые лапы и извив колючего рогатого хвоста. Устроившись, он вытянул передние лапы перед собой, поднял огромную голову и замер. Именно такими изображали драконов на шлемах воинов. Арен все время ощущал на себе взгляд его желтых глаз. Страшные глаза эти были совсем близко, прямо у него над головой, и слабый запах гари, что неотступно висел в воздухе. Падалью от этого дракона не пахло вовсе. Его запах, сухой запах горячего металла, хорошо сочетался с более слабыми запахами моря, водорослей и просоленного песка. Это был чистый, дикий, естественный запах. Солнце, поднявшись выше, осветило бока Орм-Эмбара. И дракон весь засверкал, словно был сделан из полированной стали и золота. А Агет по-прежнему спал, обращая на дракона не больше внимания, чем спящий крестьянин на своего гончего пса. Так прошел час, и вдруг Арен, вздрогнув, обнаружил, что волшебник сидит рядом с ним и видно уже довольно давно. «Ты что ж, настолько привык к драконам, что засыпаешь прямо между их лапами?» — спросил Гет, рассмеялся и сам зевнул. Потом, поднявшись на ноги, заговорил с драконом. Прежде чем ответить, Орм-Эмбар тоже зевнул, возможно, потому что и сам задремал, а возможно, из тщеславия, чтобы произвести должное впечатление. Впечатление, надо сказать, было сильным. Вряд ли кому-то из людей доводилось видеть подобную картину. Ряды бело-желтых зубов, длинных и острых, как мечи, страшный раздвоенный язык и дымящаяся пропасть глотки. Орм-Эмбар что-то сказал, и Гет уже хотел ему ответить, как вдруг оба они обернулись и посмотрели на Арена. Они услышали отчетливый в тишине негромкий шелест стали, вынимаемого из ножен меча. Арен с мечом наготове неотрывно смотрел куда-то на вершину дюны. Там стоял ярко освещенный солнцем человек, и ветер слабо шелестел в складках его одежды. Человек стоял неподвижно, словно резное изваяние, только чуть шевелилась кромка его легкого плаща да откинутый на спину капюшон. Длинные черные волосы его не спадали на плечи густыми спутанными локонами. Это был широкоплечий, высокий, сильный и довольно красивый человек. Его глаза, казалось, глядят куда-то вдаль, мимо них, в море. Человек улыбнулся. «Орм-Эмбар мне известен», — сказал он. «И ты тоже, хоть ты и постарел с тех пор, как мы с тобой виделись, ястребок. Я слышал, ты теперь верховный маг? Да, ты стал великим волшебником, хоть и постарел. А этот твой юный слуга? Ученик школы, конечно, один из тех, что учатся волшебству на острове Мудрых. Что же делаете здесь вы оба, столь далеко от Рока, от его неуязвимых стен, так хорошо защищающих мастеров от любого зла? Кто-то нарушил стены, что поважнее стен школы», — сказал Гет, плотно сжимая обеими руками посох и глядя вверх на незнакомца. «Но разве ты не сойдешь к нам во плоти, чтобы мы смогли должным образом поприветствовать того, кого так долго искали?» «Во плоти», — сказал человек и снова улыбнулся. «Разве вульгарная плоть, человеческое тело, пушечное мясо что-нибудь значит при встрече двух магов?» «Нет, пусть лучше встретятся наши души, верховный маг». «Вот это, по-моему, вряд ли возможно. Парень, убери-ка свой меч и не волнуйся. Это всего лишь его посланник, призрак, но не настоящий человек. С тем же успехом можно рубить мечом воздух. В Хавнаре, когда твои волосы уже были седы, тебе прозвали Коб-паук, но это всего лишь прозвище. Как же нам называть тебя, когда мы, наконец, встретимся по-настоящему?» «Вы будете называть меня своим господином», — сказал высокий человек с вершины дюны. «О да, а еще как! Королем и великим мастером!» И тут Орм-Эмбар издал страшное шипение. Его огромные глаза опасно сверкнули, однако он лишь отвернулся от высокого человека, и лапы его тяжело погрузились в песок под осевшим телом, словно дракон не мог сдвинуться с места. «А куда мы должны прийти, чтобы свидеться с тобой, и когда?» «В мое царство, и тогда, когда это будет удобно мне». «Прекрасно», — сказал Гет, и, подняв свой посох, слегка повел им в сторону высокого человека, и тот исчез, словно пламя свечи, погашенное порывом ветра. Арен смотрел во все глаза. Дракон мощным рывком вдруг приподнялся на всех своих четырех кривых лапах. Чешуя его позванивала, а сморщенные в гневе губы обнажили ряды страшных зубов. Но тут волшебник снова опустил свой посох и оперся о него. это всего лишь его посланник, так сказать, своеобразный способ представиться, бесплотный призрак собственного хозяина. Он способен говорить и слышать, но силы в нем нет, разве что наши собственные страхи могут сообщить ему какую-то силу. Он даже и внешне-то не слишком похож на своего хозяина, но может стать похожим, если тот сам захочет этого, так что мы пока не видели, каков теперь его настоящий облик. Как ты думаешь, а сам он близко? Такие посланники не могут пересекать водные пространства, так что он на Селидоре. Но Селидор — огромный остров, гораздо больше, чем Рок или Гонд, и почти такой же, как Энлад. Мы можем еще очень долго искать его. И тут заговорил дракон. Гет выслушал его и повернулся к Арену. Вот что говорит истинный хозяин Селидора. «Я вернулся сюда, на родной остров, и не покину его. Я найду разрушителя, отведу к нему вас, и вместе мы можем уничтожить его. А ведь я говорил тебе, Арен, что если драконы начинают охоту, то непременно настигают свою жертву». И Гет преклонил колено перед огромным драконом, подобно тому, как вассал преклоняет колено перед своим королем, и произнес слова благодарности на языке созидания. Дыхание дракона, стоявшего слишком близко, жарко опаляло его склоненную голову. Потом Орм Эмбар снова втащил свое чешуйчатое тело на вершину дюны, взмахнул крыльями и улетел. Гет отряхнул с одежды песок и сказал Арену: «Теперь ты видел меня колено преклоненным. Возможно, до конца ты успеешь еще раз увидеть это». Арен не спросил, что именно волшебник имеет в виду. За время длительного знакомства он успел усвоить, что в каждом туманном слове Геда таится истина. Но на этот раз слова эти показались ему дурным пророчеством. Они еще раз ходили к берегу и убедились, что лодка лежит достаточно далеко от полосы прилива и недосягаема даже для штормовых валов. Из лодки они прихватили с собой теплые плащи на случай ночевки под открытым небом и всю оставшуюся еду. Гет на мгновение задержался возле своей зоркой, что столько лет носила его по далеким, неведомым морям, ласково погладил ее, но никакого заклятия не наложил, он вообще не произнес ни слова. Потом вместе с Ареном они двинулись через дюны к возвышающимся на севере холмам. Они шли весь день, а вечером остановились на ночлег у ручья, струившегося между двумя полузадушенными тростником заполоченными озерами. Несмотря на середину лета, с запада из бесконечных просторов открытого моря дул холодный пронзительный ветер. Небо было затянуто туманной дымкой, и ни единой звезды не зажглось над холмами, которые не видывали ни теплого огня домашнего очага, ни света в окне человеческого жилища. Среди ночи Арен проснулся. Их крошечный костерок погас, однако взошедшая на западе луна заливала землю жемчужно-серым призрачным светом. В долине у ручья и на склонах холмов вокруг собралось великое множество людей. Они стояли неподвижно, молча, и все как один глядели на них с Гедом. Но ни разу лунный свет не блеснул в чьих-либо очах. Арен не осмеливался заговорить с ними, лишь коснулся рукой плеча Геда. Волшебник вздрогнул и тут же сел. «В чем дело?» — спросил он. Потом проследил за взглядом Арена и увидел молчащих людей. Все они были в темных одеждах, одинаковые у мужчин и женщин. Их лица в неясном свете были едва различимы, но Арену показалось, что среди тех, кто стоял к ним ближе, он узнал несколько человек, хотя и не мог назвать их имена. Гет встал, плащ упал с его плеч на землю. Лицо, волосы и рубашка его слабо светились, словно лунное серебро изливалось на него одного. В широком жесте он протянул руки к стоящим вокруг людям и громко сказал: «О вы, кто уже отжил свое, ступайте с миром и будьте свободными. Отныне я разрываю эти связи, что не дают вам уйти. Анваса мане харв пенадатхе». Еще несколько мгновений молчаливая толпа стояла, не двигаясь. Потом люди медленно повернулись, побрели куда-то в серую мглу и растворились в ней. Гет сел, глубоко вздохнул. Потом посмотрел на Арена и положил руку ему на плечо. Рука была теплая и твердая. «Их не стоит бояться, Лебанен», — мягко сказал он, хотя в его голосе слышалась едва заметная насмешка. «Это всего лишь мертвые». Арен кивнул, хотя зубы у него стучали и озноб пробирал до костей. «Как же...» — начал он, но губы не слушались. Гет понял его вопрос. «Это он вызвал их из царства мертвых. Это и есть та вечная жизнь, которую он всем обещает. Вернуться в темное царство они могут лишь по его приказанию, и вызванные им оттуда обречены бродить по холмам живого мира, но даже стебелек травы не согнется под их ногами. Тогда он, наверное, тоже мертвый?» Гет покачал головой и нахмурился. «Мертвые не способны вызывать души мертвых в мир живых. Нет, он обладает силой и могуществом живого человека, и даже больше. Но если кто-то из них и хотел последовать его примеру, то все они были им обмануты. Он бережет свое могущество для себя одного, воображает себя королем мертвых, и не только мертвых, но поданные его лишь тени. «Не знаю, почему я боюсь их», — со стыдом признался Рен. «Ты боишься их потому, что боишься смерти, и это вполне естественно. Смерть ужасна, и ее должно бояться», — сказал волшебник. Потом подложил в костер еще дров, подул на угольки, подернутые пеплом, и яркие огоньки побежали по хворосту. Арен с благодарностью смотрел на этот живой свет. «Жизнь ведь тоже страшная штука, сынок», — сказал Гед. «Ее тоже должно бояться и восхвалять». Оба уселись у костра, плотно закутавшись в плащи. Некоторое время стояла тишина. Потом Гед вдруг заговорил странным мрачным голосом. «Я не знаю, Лебанен, как долго еще он будет дразнить нас своими посланниками и призраками на этом острове. Но ты знаешь, куда он непременно отправится в конце концов?» «В темную страну?» «О да, к ним. Теперь я их видел. Я пойду с тобой туда». «Что движет тобой? Вера в меня. Ты можешь верить моей любви, но не верь моей силе, ибо, по-моему, я, наконец, встретил равного себе. Я пойду с тобой. Но если он победит меня, если я израсходую до конца свою силу и жизнь, то не смогу отвести тебя назад, а один ты вернуться не сможешь. Я вернусь с тобой». На это Гет ответил. «Мальчик, ты становишься мужчиной у самых ворот смерти». И потом тихо-тихо прибавил еще какое-то слово или имя, которыми дракон Орм Эмбар дважды называл Арена. «Агни, Агни Лебанен». Больше они ни о чем не говорили и вскоре снова уснули, устроившись поближе к маленькому, быстро догорающему костерку. На следующее утро Арен и Гет двинулись дальше, на северо-запад. Так решил Арен, потому что Гет сказал ему: «Выбирай, куда нам теперь идти, парень, мне все равно». Они не спешили, ибо конкретной цели не видели и ждали хоть какого-нибудь знака от дракона. Шли специально по вершинам невысоких дюн вблизи от берега, чтобы их легче было заметить с воздуха. Дюны поросли травой, сухой, короткой, которая колыхалась и шуршала на ветру. Справа от них ввысь уходили золотистые склоны холмов, а слева были соленые болота и западный берег моря. Однажды они видели летящих лебедей далеко на юге. Но больше ни одного живого существа за весь тот день они не увидели. Какая-то странная усталость, ожидание чего-то ужасного не отпускали Арена. И вместе с тем в нем росло нетерпение и глухой гнев. После длительного молчания он заговорил первым. «Эта земля так же мертва, как в царстве мертвых». «Не смей так говорить», — резко оборвал его волшебник и прибавил шагу. Потом изменившимся голосом пояснил. «Посмотри на эту землю, внимательно посмотри вокруг». «Ведь все это твое царство, царство жизни. Это твое бессмертие. Посмотри на эти холмы. Они ведь тоже смертны, не вечны. Склоны их покрыты живой травой, в ручьях звенит живая вода. Во всей вселенной, во множестве миров и невероятной бездне времен нет и не было других точно таких же ручьев, чьи холодные струи исходят из земных глубин оттуда, где никто не видит их истоков, а потом родники, сливаясь в ручьи и реки, бегут под солнцем и под звездным ночным небом к морю. Глубокие источники бытия, глубже, чем жизнь, глубже, чем смерть». Гед остановился, и в глазах его, когда он смотрел на Арена и на залитые солнцем холмы, была лишь великая, невыразимая словами, всепоглощающая любовь. И Арен понял это. А поняв, впервые увидел и самого волшебника как бы целиком, таким, какой он есть. «Я не могу лучше объяснить все это», — сказал Гед с несчастным видом. Но Арен подумал о том своем первом часе на острове Рог, когда во дворике у фонтана он увидел этого человека, стоящим на коленях перед играющей струей воды, и радость, чистая как та вдруг вспомнившаяся струя, забурлила в нем. Он посмотрел на своего друга и сказал: «Я уже отдал свою любовь тому, что достойно любви. Разве это не мое царство? Разве не в нем заключена вечная весна?» «О да, сынок», — сказал Гет с болью и нежностью. И они двинулись дальше в молчании. Однако теперь Рен видел мир как бы глазами своего друга. Видел его живое очарование, что вдруг открылось ему в этой пустынной стране. И, словно благодаря волшебству, превзошло все остальные виденные до сих пор красоты, очарование каждой исхлёстанной ветром травинки, каждой тени, каждого камня. Так человек в последний раз смотрит на нежно любимые места, отправляясь в путешествие, из которого нет возврата. Он видит все вокруг как бы целиком, одновременно, и все кажется ему таким настоящим, таким дорогим и родным, каким никогда не казалось раньше, каким он больше никогда его не увидит. К вечеру сильный ветер отогнал плотную гряду облаков, закрывавшую западный край неба, и закат яростно горел над морем, разливая по волнам пурпур и багрянец, пока солнце в очередной раз не нырнуло в далекие воды на горизонте. Собирая топливо для костра, Арен вдруг увидел на берегу ручья, где они расположились на ночлег, залитого пурпурным сиянием человека, стоявшего не более чем в 5 шагах, но видимого неясно. Лицо незнакомца было каким-то странным, однако Арен узнал его. Это был красильщик Попли с острова Ларбанери, который давно умер. За Попли стояли другие люди. У всех были печальные лица. Глаза их внимательно смотрели на Арена. Они, казалось, даже что-то говорили, но Арен не мог различить слов, только невнятный шепот или шелест, тут же уносимый порывами западного ветра. Потом некоторые из людей стали медленно приближаться к нему. Арен распрямился, смотрел то на этих людей, то на Попли, потом повернулся к ним спиной, постоял немного и подобрал с земли еще одну валежину, хотя руки у него тряслись. Он положил валежину в общую кучу и подобрал еще одну и еще. Потом выпрямился и оглянулся. У ручья никого не было, на холмах догорал красный отблеск заката. Юноша вернулся к Геду и бросил на землю возле костра целую охапку топлива, однако ничего не сказал о своей встрече. Всю ночь в туманной мгле острова Селидор, где никогда не жили люди, он просыпался и слышал вокруг шепот мертвых. Тогда усилием воли он заставил себя не слушать, и вскоре снова уснул. Оба, и он, и Гед, проснулись поздно, когда солнце уже на целую ширину ладони поднялось над вершинами холмов и, вырвавшись из объятий утреннего тумана, ярко освещало эту холодную землю. Пока они поглощали свой жалкий завтрак, прилетел Орм Эмбар и стал кружить над ними в воздухе. Из пасти дракона вырывалось пламя, а из красных ноздрей — искры и дым. В клубах огня и дыма зубы его сверкали, словно бритвы из слоновой кости. Однако дракон ничего не говорил, хотя Гед и окликнул его, назвав по имени. «Ты нашел его, Орм Эмбар?» В ответ дракон резко повернул голову и немыслимым образом изогнулся, как бы отталкиваясь от ветра своими когтистыми страшными лапами. Потом вдруг быстро развернулся и устремился на запад, все время оглядываясь на них с Гедом. Гед крепко сжал посох и гневно ударил им о землю. «Он больше не может говорить!» — воскликнул он. «Он и не может говорить! У него отняли эту способность, отняли речь, и теперь он все равно, что обыкновенная гадюка или безязыкий червяк, и мудрость его лишилась языка. Однако он еще может вести нас, и мы последуем за ним». Подхватив свои легкие заплечные мешки, они быстро пошли через холмы на запад, туда, куда улетел Орм Эмбар. Они шли не менее 2 часов, одинаково ровным быстрым шагом. Теперь море окружало их с обеих сторон. Они спускались вниз по длинной пологой каменистой гряде меж сухих тростников и продуваемых всеми ветрами прогалин по берегам ручьев к изогнувшемуся широкой дугой песчаному берегу цвета слоновой кости. Это был самый северный мыс Селидора, конец последнего острова Земноморья, конец земли. Орм Эмбар стоял на светлом песке, выгнув спину дугой и опустив голову, словно разъяренный кот. Дыхание его было прерывистым, изо рта вырывались языки пламени. В некотором отдалении между ним и полосой несильного прибоя виднелось нечто вроде хижины или шалаша, построенного из чего-то белого, похожего на очень старый, обесцвеченный плавник. Вот только плавника на этом берегу быть не могло. Дальше не было островов, только открытое море. Когда они подошли ближе, Арен увидел, что ветхие стены хижины сделаны из огромных костей. Сначала он подумал, что это кости кита, и только потом, заметив треугольные, острые, как нож, выступы вдоль хребта, понял, что это кости дракона. Они, наконец, достигли цели. Солнечные блики играли на волнах, просвечивавших сквозь щели жилища из костей. Дверь заменял кусок гигантской бедренной кости. Над дверью был укреплен человеческий череп, уставившийся пустыми глазницами на холмы Селидора. Они застыли, как вкопанные, глядя на этот череп, и тут дверь под ним отворилась, и вышел человек в старинных доспехах из позолоченной бронзы. Доспехи были во многих местах пробиты то ли кинжалом, то ли боевым топором. В руках он держал сломанный меч, осталась только рукоять и гарда, сам же клинок отсутствовал. Лицо человека казалось суровым, Черные дуги бровей, тонкий красивый нос, темные глаза, живые и печальные. Его тело было буквально покрыто ранами. Руки, горло, бок. Кровь больше не шла, но любая из этих ран казалась смертельной. Человек стоял прямо и неподвижно, глядя на них. Гет сделал шаг к нему. Они были как-то странно похожи, вот так, лицом к лицу. «Ты Эрет Акбе», — сказал Гет. Человек, продолжая пристально смотреть на него, один раз молча кивнул. «Даже тебя вынуждает он исполнять свои желания». В голосе Геда слышалась ярость. «О, господин мой, самый лучший, самый храбрый из людей, покойся же во славе своей, в царстве смерти». И широким жестом, подняв обе руки, Гет разом опустил их, повторив те же слова, которые произнесил ночью перед толпой мертвецов. После магического жеста в воздухе на мгновение остался широкий светящийся след. Когда этот след исчез, исчез и израненный человек в латах. Лишь солнце ярко освещало песок там, где он только стоял. Гет ударил посохом по хижине из костей дракона, и та тоже исчезла. Теперь на песке не осталось ничего, только одно гигантское ребро еще торчало вверх. Волшебник обернулся к дракону. «Это здесь Ормембар. Это то самое место...» Из прикрытой пасти донеслось мощное прерывистое шипение. «Значит, это здесь, на последнем берегу нашей земли. Что ж, хорошо». И, держа свой черный тисовый посох в левой руке, Гет широким жестом развел руки, готовясь произнести заклятие, и заговорил на языке созидания. Арен тоже понял, наконец, слова истинной речи. Все, кто слышит великое заклятие, должны его понимать, ибо оно имеет власть над всем. «Теперь я заклинаю тебя, враг мой, явись и предстань передо мной во плоти. Я связываю тебя тем словом, что не будет произнесено до конца времен. Явись!» Однако вместо имени заклинаемого Гет сказал лишь «враг мой». Наступила такая тишина, что не слышалось даже плеска волн. Арену на какой-то миг показалось, что солнце скрылось в загадочной дымке, хотя оно по-прежнему стояло в ясном небе прямо у него над головой. Непонятная дымка сгустилась, и тьма окутала песчаный берег, видимый теперь словно сквозь закопченное стекло. Прямо перед Гедом тьма была совершенно непроницаемой. Во всяком случае, Арен не мог рассмотреть в ней никакой ясно очерченной фигуры. Так, черная пустота, бесформенность. И вдруг из этого сгустка тьмы возник человек, тот самый, которого они видели на вершине дюны. Высокий, темноволосый, длиннорукий и стройный. Теперь в руках он держал нечто вроде хлыста или стального узкого и длинного лезвия, по всей длине которого были вырезаны старинные руны. Словно готовясь к атаке, он направил свое оружие в сторону Геда. Но что-то странное было в его взгляде. Похоже, что глаза его, будто ослепленные солнцем, не способны были видеть как следует. «Я прихожу», — проговорил он, — «только по собственному желанию, и тогда, когда захочу. Ты не можешь вызвать меня своим заклятием, Верховный Маг. Я не мертвая тень. Я живой человек. И один лишь я по-настоящему жив. Ты вот считаешь себя тоже живым, но ведь ты умираешь, медленно, постепенно. Знаешь, что держу я в руках? Посох Серого Мага, того, что заставил навсегда умолкнуть Негерера, тот, кто считался лучшим мастером искусства, которым овладел и я. Впрочем, теперь я и сам мастер не хуже, и мне надоели бесконечные игры с тобой». С этими словами он неожиданно резко выбросил вперед руку с остальным стержнем и дотронулся им до Геда, который стоял так, словно утратил способность двигаться и говорить. Арен всю свою волю сосредоточил на том, чтобы сделать хоть шаг, однако не смог даже пошевелиться, даже коснуться рукояти меча, и голос тоже застрял у него в глотке. Но тут над Гедом и Ареном, прямо над их головами, взметнул свое огромное тело разъяренный дракон, и одним конвульсивным рывком всей своей тяжестью обрушился на противника, так что колдовское стальное лезвие полностью погрузилось в его покрытую чешуей грудь. Но и черноволосый человек был смят чудовищным весом дракона, сокрушен и сожжен его дыханием. С трудом приподнявшись над песчаным берегом, изогнув спину дугой и хлопая крыльями, Ормембар выдохнул, или скорее вытошнил сгусток жуткого пламени и закричал. Потом попытался взлететь, но не смог. Холодная, отравленная злым колдовством сталь попала прямо ему в сердце. Дракон забился в судорогах, и кровь черная, ядовитая драконья кровь, дымясь, хлынула у него из пасти. Пламя замерло в ноздрях, и они стали похожи на подернутые пеплом угольные ямы. Огромная голова его бессильно склонилась на песок. Так умер Ормембар. Умер на том же берегу, что и его предок Орм. умер на его могиле, на зарытых в песок костях великого дракона. Там, где Орм-Эмбар, обрушившись на своего врага, пытался вбить его в землю, лежал теперь нечто безобразное и скрюченное, похожее на тело огромного паука, запутавшегося и засохшего в собственной паутине. Существо это было сожжено огненным дыханием дракона и изломано его когтистыми лапами. Но все же, и Арен заметил это, существо двигалось и уже немножко отползло подальше от поверженного дракона. Существо подняло голову и повернулось к ним с Гедом лицом. Ничего от былой привлекательности не осталось в этом лице. Тлен, старость, пережившая самое себя. Рот провалился, глазницы были пусты. Наконец Гед и Арен увидели подлинный лик своего врага. Существо отвернулось и распростерло обожженные, почерневшие руки. Висевшая вокруг темная дымка как бы собралась и втянулась в круг, образованный его руками. И вновь возникла та бесформенная тьма, что вспыхнула тогда перед Гедом, закрывая свет солнца. Теперь тьма изогнулась, образовав нечто вроде арки ворот, очертания которых были весьма расплывчаты, и за этими воротами не было ни светлого песка, ни океана, только длинный темный склон неведомой горы, уходящий куда-то вниз. По этому склону и устремилось на четвереньках изуродованное драконом существо, и, едва оказавшись во тьме, сразу набрало сил, встало на ноги, начало двигаться быстрее и скрылось из виду. «Пошли, Лебанен», — сказал Гед и положил правую руку на плечо юноши. Вместе двинулись они вперед, вглубь пустынной страны мертвых.